Глава 7. Однажды, уже в сентябре, Федька засиделся у меня до позднего вечера. Мы вместе заучивали уроки. Едва мы кончили, и он сложил книги и тетради, собираясь бежать домой, как внезапно хлынул проливной дождь. Я побежал закрывать окно, выходившее в сад. Налетавшие порывы ветра со свистом поднимали с земли целые груды засохших листьев. Несколько крупных капель брызнуло мне в лицо. Я с трудом притянул одну половину окна, высунулся за второй. Как внезапно порядочной величины кусок глины упал на подоконник. Ну и ветер, — подумал я, — это-ка все деревья переломать можно. Возвращаясь в соседнюю комнату, я сказал Федьке: — Буря настоящая! Куда ты, дурак, собрался? Такой дождь хлещет. Смотри-ка, какой кусок земли в окно ветром зашвырнуло. Федька посмотрел недоверчиво. — Что ты врешь-то? Разве эдакий ком зашвырнет? — Ну вот, что, — обиделся я. — Я ж тебе говорю, только я стал закрывать, как плюхнулся на подоконник. Я посмотрел на ком глины. Не бросил ли кто на самом деле нарочно? Но тотчас же я одумался и сказал: — Глупости какие! Некому бросать, кого в эту погоду в сад занесет. Конечно, ветер. Мать сидела в соседней комнате и шила. Сестренка спала. Федька пробовал меня еще полчаса. Небо прояснилось. Через мокрое окно заглянула в комнату луна. Ветер начал стихать. — Ну, я побегу, — сказал Федька. — Ступай. Я не пойду за тобой дверь запирать. Ты захлопни ее покрепче. Замок сам защелкнется. Федька нахлобучил фуражку, всунул книги за пазуху, чтобы не промокли, и ушел. Я слышал, как гулко стукнула закрытая им дверь. Я стал снимать ботинки, собираясь ложиться спать. Взглянув на пол, я увидел оброненную и позабытую Федькой тетрадку. Это была та самая тетрадь, в которой мы решали задачи. «Вот дурной-то», — подумал я, — «завтра у нас алгебра, первый урок. То-то хватится, надо бы взять ее с собой». Сбросив одежду, я скользнул под одеяло, но не успел еще перевернуться, как в передней раздался негромкий осторожный звонок. — Кого еще отнесет? — спросила удивленная мать. — Уж не телеграмма ли от отца? — Да нет, почтальон сильно за ручку дергает. Ну-ка, поди, отопри. — Я, мам, разделся уже. Это, мам, наверное, не почтальон, а Федька, он у меня нужную тетрадку забыл, да, должно быть, по дороге спохватился. — Вот еще идол! — рассердилась мать. — Что он, не мог утром сбежать? Где тетрадь-то? Она взяла тетрадь, надела на босу ногу туфли и ушла. Мне слышно было, как туфли ее шлепали по ступенькам. Щелкнул замок, и тотчас же снизу до меня донесся заглушенный, сдавленный крик. Я вскочил. В первую минуту я подумал, что на мать напали грабители, и, схватив со стола подсвечник, хотел было разбить им окно и заорать на всю улицу. Но внизу раздался не то смех, не то поцелуй, оживленный негромкий шепот. Затем зашаркали шаги двух пар ног, поднимающихся наверх. Распахнулась дверь. Я так и прилип к кровати, раздетый, с подсвечником в руке. В дверях с полными слез глазами стояла счастливая, смеющаяся мать. Рядом с нею, заросшей щетиной, перепачканной в глине, промокшей до нитки, самый дорогой для меня солдат — мой отец. Один прыжок, и я уж был стиснут его крепкими загрубелыми лапами. За стеною в кровати зашевелилась потревоженная шумом сестренка. Я хотел броситься к ней и разбудить ее, но отец удержал меня и сказал вполголоса: — Не надо, Борис, не буди ее и не шумите очень. При этом он обернулся к матери. — Варюша, если девочка проснется, не говори ей, что я приехал. Пусть спит. Куда бы ее на эти 3 дня отправить? Мать ответила: — Мы отправим ее рано утром в Ивановское. Она давно просилась к бабушке. Небо прояснило, кажется. Борис раненько утром отведет ее. Да ты, Алеша, не говори шепотом. Она спит очень крепко. За мной иногда по ночам приходит из больницы, так что она привыкла. Я стоял, раскрыв рот, и отказывался верить всему слышанному. Как? Маленькую лупоглазую Танюшку хотят чуть свет отправить к бабушке, чтобы она так и не увидела приехавшего на побывку отца. Что ж это такое? Для чего же? — Боря, — сказала мне мать, — ты ляжешь в моей комнате, а уточком часов в 6 соберешь Танюшку и отведешь к бабушке. Да не говори там никому, что папа приехал. Я посмотрел на отца. Он крепко прижал меня к себе, хотел что-то сказать, но вместо этого еще крепче обнял и промолчал. Я лег на мамину кровать, а отец и мать остались в столовой и закрыли за собой дверь. Долго я не мог уснуть. Ворочался сбоку на бок, пробовал считать до 50, до 100 сон не приходил. В голове у меня образовался какой-то хаос. Стоило мне только начать думать обо всем случившемся, как тотчас же противоречивые мысли сталкивались, и несуразные предположения, одно другого нелепей, лезли в голову. Начинало слегка давить виски, так же, как давит голову, когда долго кружится на карусели. Только поздно ночью я задремал. Проснулся я от легкого скрипа. В комнату вошел с зажженной свечой отец. Я чуть-чуть приоткрыл глаза. Отец был без сапог. Тихонько, в носках, он подошел к Танюшке на кроватке. Я опустил свечу. Так простоял он минута 3, рассматривая белокурые локоны и розовое яйцо спящей девчурки. Потом наклонился к ней. В нем боролись 2 чувства — желание приласкать дочку и опасение разбудить ее. Второе одержал верх. Быстро выпрямившись, он повернулся и вышел. Дверь еще раз скрипнула, свет в комнате погас. Часы пробили 7, я открыл глаза. Сквозь желтые листья березы за окном блестело яркое солнце. Я быстро оделся и взглянул в соседнюю комнату. Там спали. Притворив дверь, я стал будить сестренку. — А где мама? — спросила она, протирая глаза и уставившись на пустую кровать. — Маму вызвали в больницу. Мама, когда уходила, сказала мне, чтобы я свел тебя в гости к бабушке. Сестренка засмеялась и лукаво погрозила мне пальцем. — Ой, врешь, Борька! Бабушка еще только вчера просила меня к себе. Мама не пускала. Вчера не пускала, а сегодня передумала. Одевайся скорей, смотри, какая погода хорошая. Бабушка возьмет тебя сегодня в лес рябину собирать. Поверив, что я не шучу, сестренка быстро вскочила, и пока я помогал ей одеваться, защебетала. — Так, значит, мама передумала. Ой, как я люблю, когда мама передумывает. Давай, Борька, возьмем с собой кошку Лиску. Ну, не хочешь кошку? Тогда жучку возьмем. Он веселей. Он меня вчера как лизнул в лицо. Только мама заругалась. Она не любит, чтобы лицо лизали. Жучок один раз лизнул ее, когда она в саду лежала. Она его хворостины. Сестренка соскочила с кровати и побежала к двери. — Борька, открой мне дверь, у меня там платок в углу лежит, еще коляска. Я оттащил ее и посадил на кровать. — Туда нельзя, Танюшка. Там чужой дядя спит. Вечером приехал, я тебе сам принесу платок. — Какой? — дядя, — спросила она. — Как в прошлый раз? — Да, как в прошлый. — И с деревянной ногой? — Нет, железный. — Ой, Борька! Я еще никогда не видела железный. Да я в щелочку посмотрю, тихонечко, я на цыпочках. Я вот тебя посмотрю. Сиди смирно. Осторожно пробравшись в комнату, я достал платок и вернулся обратно. А коляску? Ну и выдумала еще. Зачем с коляской тащиться? Там тебе дядя Егор на настоящей телеге покатает. Тропка в Ивановской проходила по берегу Теши. Сестренка бежала впереди, поминутно останавливаясь то за тем, чтобы поднять хворостинку, то посмотреть на гусей, барахтавшихся в воде, то еще за чем-нибудь. Я шел потихоньку позади. Утренняя свежесть, желто-зеленые ширь осенних полей, монотонное позвякивание медных колокольчиков, пасущегося стада — все это успокаивающе действовало на меня. И теперь уж та назойливая мысль, который так мучил меня ночью, прочно утвердилась в моей голове. Я уж не силился отделаться от нее. Я вспомнил комок глины, брошенный на подоконник. Конечно, это не ветер бросил. Как мог ветер вырвать из грядки такой перепутанный корнями кусок? Это бросил отец, чтобы привлечь мое внимание. Это он в дождь и бурю прятался в саду, выжидая, пока уйдет от меня Федька. Он не хочет, чтобы сестренка видела его, потому что она маленькая и может проболтаться его приезде. Солдаты, которые приезжают в отпуск, не прячутся и не скрываются ни от кого. Сомнений больше не было. Мой отец — дезертир. На обратном пути я неожиданно в упор столкнулся с училищным инспектором. «Горьков», — сказал он строго. «Это еще что такое? Почему вы во время уроков не в школе?» «Я болен», — ответил я машинально, не соображая всей нелепости своего ответа. «Болен?» — переспросил инспектор. «Что вы городите чушь? Больные дома лежат, они шатаются по улицам. Я болен», — упрямо повторил я. «И у меня температура». «У каждого человека температура», — ответил он сердито. «Не выдумывайте ерунды и марш со мной в школу». «Вот тебе и на», — подумал я, шагая вслед за ним. «И зачем я соврал ему, что болен? Разве я не мог, не называя настоящей причины своего отсутствия в школе, придумать какое-нибудь другое, более правдоподобное объяснение?» Старичок, училищный доктор, приложил ладонь к моему лбу и, даже не измерив температуры, поставил вслух диагноз. «Болен острым приступом лени. Вместо лекарства советую 4 за поведение и после уроков на 2 без обеда». Инспектор с видом ученого аптекаря одобрил этот рецепт. Он позвал сторожа Семена и приказал ему отвезти меня в класс. Несчастье одно с другим приходило ко мне в этот день. Едва только я вошел, как немка Эльза Францисковна кончила спрашивать Торопыгина и, недовольный моим появлением среди урока, сказала: «Горьков, kommen Sie her, спрягайте мне глагол иметь». «И хабе», — начала она. «Ду хаст», — подсказал мне Чижиков. «Эр хат», — вспомнил я сам. «Вир», — тут я опять запнулся. Ну, положительно мне сегодня было не до немецких глаголов. «Хастус», — нарочно подсказал мне кто-то с задней парты. «Хастус», — машинально повторил я. «Что вы говорите? Где ваша голова? Надо думать, а не слушать, что глупый мальчишка подсказывает. Дайте вашу тетрадь». «Я позабыл тетрадь, Эльза Францисковна. Приготовил уроки, только позабыл все книги и тетради. Я принесу их вам на перемене». «Как можно забывать все книги и тетради?» — возмутилась немка. «Вы не забыли, а вы обманываете. Останьтесь за это на 1 после уроков». «Эльза Францисковна», — сказал я возмущенно, — «меня и так уж сегодня инспектор на 2 оставил. Куда ж еще на 1? Что мне, до ночи сидеть, что ли?» В ответ учительница разразилась длиннейшей немецкой фразой, из которой я едва понял, что «леность и ложь должны быть наказуемы», и хорошо понял, что 3-го часа отсидки мне не избежать. На перемене ко мне подошел Федька. «Ты это что ж без книг? И почему тебя Семен в класс привел?» Я соврал ему что-то. Следующий, последний урок географии я провел в каком-то полусне. Что говорил учитель, что ему отвечали, все это прошло мимо моего сознания. И очнулся только, когда задребезжал звонок. Дежурный прочел молитву. Ребята, хлопая крышками парт, один с другим вылетали за двери. Класс опустел. Я остался один. «Боже мой!» — подумал я с тоской. «Еще 3 часа! Целых 3 часа, когда дома отец, когда все так странно!» Я спустился вниз. Там возле учительской стояла длинная, узкая, вся изрезанная перочинными ножами скамья. На ней уж сидели 3. Один первоклассник, оставленный на 1 за то, что запустил в товарища катышком изжеванной бумаги. Другой за драку, 3 за то, что с лестницы 3-го этажа старался попасть плевком в макушку проходившего внизу ученика. Я сел на лавку и задумался. Мимо, громыхая ключами, прошел сторож Семен. Вышел дежурный надзиратель, время от времени присматривающий за наказанными. Лениво земно вскрылся. Я тихонько поднялся и через дверь учительской заглянул на часы. «Что такое? Прошло всего-навсего только 30 минут. А я-то был уверен, что сижу уж не меньше 1 часа. Внезапно преступная мысль пришла мне в голову. Что ж это на самом деле? Я не вор и не сижу под стражей. Дома у меня отец, которого я не видел 2 года, и теперь должен увидеть при такой странной и загадочной обстановке. А я, как арестант, должен сидеть здесь только потому, что это взбрело на ум инспектору и немке. Я встал, но тотчас же заколебался. Самовольно уйти, будучи оставленным, это было у нас одним из тягчайших школьных преступлений. Нет, подожду уж, решил я и направился к скамье. Но тут приступ непонятной злобы овладел мной. Все равно, — подумал я, — вон отец с фронта убежал. Тут я криво усмехнулся, а я отсюда боюсь. Я побежал к вешалке, кое-как накинул шинель и, тяжело хлопнув дверью, выскочил на улицу. На многое в тот вечер старался раскрыть мне глаза отец. «Папа, — спросил я, — а ведь прежде чем бежать с фронта, ты был смелым. Ты ведь не из страха убежал?» «Я сейчас не трус», — он сказал это спокойно. Но я невольно повернул голову к окну и вздрогнул. С противоположной стороны прямо к нашему дому шел полицейский. Шел он медленно, в перевалку, дошел до середины улицы и свернул вправо, направившись к базарной площади вдоль мостовой. «Он не к нам», — сказал я отрывисто, чуть не по слогам, и учащенно задышал. На другой день вечером отец говорил мне: «Борька, со дня на день к вам могут нагрянуть гости. Спрячь подальше игрушку, которую я тебе прислал. Держись крепче, ты у меня вон уж какой взрослый. Если тебе будут в школе неприятности из-за меня, плюнь на все и не бойся ничего. Следи внимательнее за всем, что происходит вокруг, и ты поймешь тогда, о чем я тебе говорил. Мы увидимся еще, папа. Увидимся. Я буду здесь иногда бывать, только не у вас. А где же? Узнаешь, когда надо будет, вам передадут». Было уж совсем темно, но у ворот на лавочке сидел сапожник с гармоникой, а возле него гомонила целая куча девок и ребят. «Мне пора уже, — сказал отец, заметно волнуясь, — как бы не опоздать. Они, папа, до поздней ночи, должно быть, не уйдут, потому что сегодня суббота». Отец нахмурился. «Вот еще беда-то. Нельзя ли, Борис, где-нибудь через забор или через чужой сад пролезть? Ну-ка, подумай, ты ведь должен все дыры знать». «Нет, — ответил я, — через чужой сад нельзя. Слева у Аглаковых забор высоченный с гвоздями, а справа можно, но там собака, как волк злющий. Вот что, если ты хочешь, то спустимся со мной к пруду. Там у меня плот есть, я тебя перевезу за дами прямо к оврагу. Сейчас темно, никто не разберет, и место там глухое». Под грузной фигурой отца плот осел, и вода залила нам подошвы. Отец стоял не шевелясь. Плот бесшумно скользил по черной воде. Шестое дело застревал в вязком и листом дне. Я с трудом вытаскивал его из заплесневевшей воды. 2 раза я пробовал пристать к берегу, и все неудачно. Дно оврага было низкое и мокрое. Тогда я взял правее и причалил к крайнему саду. Сад этот был глух, никем не охранялся, и заборы его были поломаны. Я проводил отца до первой дыры, через которую можно было выбраться во враг. Здесь мы распрощались. Я постоял еще несколько минут. Хруст веток под отцовскими тяжелыми шагами становился все тише и тише.